Глава третья. Кабак. Обняв Миры за талию, я пинком распахнул дверь и вломился в таверну, слегка пошатнувшись, будто уже изрядно выпил. Взгляды всех присутствующих в питейном зале мгновенно обратились в нашу сторону, и некоторые даже задержались, настолько необычно мы выглядели. Кажется, придуманная мною нехитрая легенда с самого начала начала трещать по швам. «Эх, будь у меня нормальный меч, сейчас бы демонстративно положил ладонь на рукоять. Хвататься за разбойничий тесак — совсем не тот эффект. А учитывая, что носится он без ножен, чрезмерно агрессивно будет выглядеть. Могут и попытаться заранее дать сдачи». Мира то ли не заметила повышенного внимания к нашим персонам, то ли просто проигнорировала. Она направилась к стойке и находящемуся за ней кабачику. «Нам нужна комната». Ответа владельца заведения я, разумеется, не понял, но Мира заметно напряглась. «Может, и не на одну ночь», — ответила девушка. «А он иностранец, не говорит на местном языке». Кабачик оживился и подмигнул Мире. «А мне показал два выставленных пальца. Это, я сообразил, цену называет». Я бросил на стойку пару серебряных монет, хотя подозревал, что имелись в виду медики. «Он говорил о золоте», — шепнула мне Мира. «Хочет тебя кинуть». «За два золотых я тут наверняка пол района купить могу», — процедил я. «Уж эту развалюху точно. Скажи ему, что это плата за неделю, включая питание и щедрые чаевые. А если он не согласен, то я распорю ему брюхо и посмотрю, чем он обедал». «Ты прирожденный дипломат», — проворчала девушка. «И вовсе я не похож на чемодан», — не удержался я от плоской шутки. Переводить мои слова Мира не стала, вместо этого сообщив кабачику, что я, видимо, разбираюсь в местных ценах лучше, чем он думал. «Пиво мне!» — громогласно заявил я, сделав неопределенный жест рукой. Слов, конечно, кабачик не понял, но привычную интонацию уловил и поставил передо мной глиняную кружку, хоть и состроил при этом кислую мину, понимая, что доплачивать я не стану. «Мне вина, только хорошего», — попросила Мира. Кабачик скривился, теперь презрительно, и резким тоном чего-то потребовал. Нетрудно догадаться, что денег. Видимо, он предполагал, что желания девушки являются отдельной статьей моих расходов. Что ж, раз на словах объяснить я не могу, а если выпущу ему кишки, то некому будет подавать мне пиво, то растолкую наглядно. Я выхватил охотничий нож и перерубил одну из все еще лежащих на стойке монет пополам, после чего убрал одну половинку в карман. И вздохнул с облегчением. Я не был уверен, что удастся с одного удара разрубить монету, понадеявшись на то, что серебро — мягкий металл. «Похоже, он решил, что ты предлагаешь забрать сдачу», — язвительным тоном поведала кабачику Мира. Он покосился на половинку монеты, потом на нож, потом на мое лицо и нервно сглотнул. Не думаю, что местные не могли бы повторить мой трюк. Скорее всего, никому просто не приходило это в голову. А может, кабачика впечатлила не только моя наглость, но и скорость реакции, ведь вместо монеты я с тем же успехом мог перерезать его горло. Он быстро сгреб оставшиеся полторы монеты, не дожидаясь, пока я надумаю вводить в обращение четвертинки или десятые доли, и выставил на стойку бутылку вина и еще одну глиняную кружку. Мира поморщилась. Она определенно предпочла бы посуду поприличнее. «Попроси его подать серебряные кубки и скажи, что я даже обещаю не мять их в кулаке», — посоветовал я. «Силенок не хватит», — прошипела мне в ухо девушка. «Он-то об этом не знает, и просвещать его на этот счет совсем ни к чему», — хмыкнул я. «Пусть считает, что мять посуду руками — мое хобби». «Спорить могу, у половины местных мордоворотов такое хобби. Вряд ли его это впечатлит». «Черт, не спорь со мной, засветимся же! Вряд ли среди местных уличных девок водятся полиглоты. Ты, предположительно, не должна понимать мой язык». «Тогда мне не следует и переводить твои слова про кубки». «Проклятие! Вечно я все продумываю только наполовину!» Вытащил из кармана еще одну серебряную монету, постучал ей по кружке, изобразил руками форму кубка и вопросительно поднял бровь. «Вот, теперь расшифровывай ему мою жестикуляцию. Сделай вид, что ты догадливая». «Прибью!» — буркнула она, уловив мою подколку, но все же расшифровала. Монету я бросил трактирщику за повышение уровня обслуживания. Выражение его лица чуть изменилось. Теперь казалось, что он съел только ведро лимонов, а не телегу. Но кубки все же приволок. Правда, всего лишь медные, а не серебряные. Впрочем, чего уж ждать в такой дыре. «Скажи, пусть покажет комнату и притащит нам туда ужин и пару кувшинов пива, а то...» В этот момент на мое плечо легла чья-то рука. Первым моим порывом было резко развернуться и всадить нож в брюхо типу, который не знает должного места своим конечностям. Но чуть подумав, я решил, что это еще успеется. Возможно, нападать на меня никто не собирался, ведь мог не руку на плечо положить, а нож в почки всадить. Поэтому обернулся я медленно, демонстрируя тем самым отсутствие агрессии, и уперся взглядом в толстую, как у быка, шею. И это при моем-то совсем не маленьком росте. Я где-то читал, что в средние века люди были ниже ростом, чем современные мне. Так и думал, опять ученые все врут. Я отступил на шаг, чтобы иметь возможность осмотреть мордоворота целиком. Он не был мускулистым и накачанным, будто какой-то бодибилдер. Просто огромным, чуть ли не вдвое шире меня и выше почти на голову. Черты лица, на мой взгляд, восточного типа. Пожалуй, в своем мире я бы причислил его к монголам. Хотя в моем представлении стереотипные монголы были низкорослыми, кривоногими от постоянной езды верхом на невысоких лохматых степных лошадках и в дурацких меховых шапках. Этот громила шапку не носил, демонстрируя бритую голову с единственным длинным чубом пепельных волос на макушке. И я затруднялся представить себе лошадь, у которой не сломался бы хребет, сядь в седло такая туша. Сперва я подумал, что кабачик решил натравить на меня вышибалу. То, что я вообще-то заплатил и еще даже не начал толком дебоширить, значения не имело. Вряд ли в этом мире существует общество по защите прав потребителей. Разве что в виде отрядов наемников, следующих золотому правилу «у кого золото, тот и прав». Только вот наверняка выбрасывание из кабака здесь сопровождается очищением карманов, а может и перерезанием глотки. Потом я вспомнил, что когда зашел, видел этого мордоворота, сидящим за одним из столов, где он с еще несколькими громилами пьянствовал и играл в карты. Конечно, это полностью не отменяло вероятности, что он является вышибалой, но несколько уменьшало шансы. Вряд ли люди начнут пить вместе с тем, кто вышвырнет их на улицу, как только они упадут под стол. Или надумают прирезать того, кому проиграли. Громила что-то пробасил и махнул рукой в сторону стола, за которым сидела его компания. Похоже, он всего лишь приглашал меня перекинуться в картишки. В своем мире я в этом деле был мастер, хотя на деньги обычно играл только по мелочи. Тем более, что никто не соглашался играть по-крупному второй раз, ибо я слишком уж часто выигрывал. Но в этом мире, скорее всего, совсем другие игры с неизвестными мне правилами. Вот если бы я понимал здешний язык, то научиться играть было бы делом нескольких минут. Можно, конечно, использовать Мира как переводчицу, но это нарушит нашу легенду. Нужно будет, чтобы попозже она все разузнала и пересказала мне. Вот только прежде подумаю, как бы это обставить так, чтобы при этом к ней не начали приставать и в соответствии с легендой, посчитав гулящей девкой. Мордоворот-монгол оказался нетерпелив и, нахмурившись, снова повторил свои слова и жест. «Он не здешний», — сообщила ему Мира, встряв в разговор, не посоветовавшись со мной. «Не понимает языка и в карты играть наверняка не умеет». Громила покосился на нее с таким явным недоумением на лице, словно с ним заговорил стол. «Ясное дело, про равноправие полов тут и не слыхали». А уж учитывая то, кем он считал Мира, ее вмешательство было тем более неуместно. Я быстро прикинул возможные варианты действий. Если мне даже удастся использовать момент неожиданности и прикончить монгола, придется биться еще и с его дружками. А я не настолько самоуверен, чтобы считать, будто трое противников не сумеют меня хотя бы ранить. Не будь помехой проклятый языковой барьер, я мог бы отболтаться, предварительно накричав на Миры, вроде как поставив нахалку на место. Хотя, понимая местную речь, такая ситуация вовсе не возникла бы. Любые варианты, включающие рукоприкладство по отношению к девушке, я не рассматривал. Даже если у меня рука поднимется ее ударить, она закатит скандал, невзирая на любые объяснения, что это для ее же пользы. Чем только усугубит дело. о неизбежных тяжких телесных повреждениях от кулаков мордоворота и уточнять не стоит. Не говоря уже о том, что если я вдруг ему это позволю, то утрачу в его глазах всякий авторитет, что опять же грозит закончиться кровопусканием. Реальных способов разрешить дело мирно не наблюдалось. Оставалось только блефовать и брать на понт. Я резко повернулся к Мире, всем своим видом, игнорируя тот факт, что подставляю незащищенную спину недружелюбно настроенному человекообразному двухстворчатому шкафу, и рявкнул. «Молчи и наверх в комнату! Быстро!» Последнее слово я выкрикивал, уже разворачиваясь обратно и замахиваясь кулаком. Мордоворот явно не ожидал, что я вздумаю кидаться на него с голыми руками. Учитывая разницу в комплекции, любой, имеющий хоть каплю мозгов, безусловно, счел бы это идиотизмом и следил, не потянусь ли я к оружию. Только вот я теперь и с пустыми руками не был совсем уж безоружен. В последний момент я остановил кулак перед носом громилы, так что он смог с очень близкого расстояния рассмотреть костяные шипы на костяшках пальцев, на которых все еще оставались засохшие следы крови. Возможности вымыть руки после первого убийства мне пока не представилось. Монгол нервно сглотнул, сообразив, что даже один глаз может оказаться для него роскошью. Я изобразил самую мерзкую ухмылку, на которую только был способен. Спокойно убрал кулак от лица противника и царапнул когтями по стойке. Жаль, кабачик отошел показать миру комнату, а то в этом заведении мне были бы обеспечены пожизненные скидки. Достав сигарету, я прикурил, прикрыв при этом зажигалку пальцами, так что огонь словно возник прямо из моей руки. Дым из ноздрей дополнил образ раздраженного демона. Главное было не переборщить с угрожающим видом и не спровоцировать превентивное нападение. Я взял кубки и, выплеснув вино на пол, наполнил их пивом. Один протянул громиле выпить мировую. Такое отношение здесь понимали. Дал в морду, стал смертельным врагом. Поставил после этого выпить наш человек, а какие счеты между своими? Если же кто-то не стрижет ногти и пускает дым из каких-либо отверстий, так каждый имеет право самовыражаться как хочет, а недовольные могут удавиться собственными кишками. Вернувшийся кабачик, быстро оценив ситуацию и убедившись, что я не собираюсь покидать его заведение ни самостоятельно, ни вперед ногами, с тяжелым вздохом покосился на следы когтей, выставил на стойку новый кувшин за счет заведения, или точнее в счет уже полученной платы, и снова умчался наверх. В комнату я добрался только к утру. После третьего кувшина мои собутыльники начали путаться в карточных правилах и перешли на кости, так что я смог присоединиться к игре. Мне везло меньше, чем я привык. Обычно у меня очень часто выпадают шестерки, причем вовсе без всякого мухляжа. Многие друзья из-за этого стали отказываться играть со мной в нарды, хотя там как раз две шестерки иногда приносят больше вреда, чем пользы. Про ролевки на столке я вообще лучше промолчу. Регулярно бывало, как в том анекдоте. Отряд с удивлением наблюдает, как из расщелины в полном боевом обмундировании быстро-быстро маша руками медленно поднимается гном. Но в данном случае отсутствие непрерывного фарта было даже на руку. Постоянные выигрыши точно не помогли бы упрочить хорошие взаимоотношения. Впрочем, удача не отвернулась от меня окончательно, и в итоге я проиграл не так много, всего пару серебряных монет и несколько медиков. Мира спала, но мое появление ее разбудило. Я споткнулся о кресло и не сдержал выражения недовольства. Комната оказалась значительно лучше, чем я ожидал. Как выяснилось, сначала кабачик отвел Мира в крохотную комнатушку, где из всей мебели была только узкая кровать. Но через несколько минут вернулся и с извинениями перевел ее в помещение поприличнее. Вот как порча мебели, пускание дыма из ноздрей и братание с громилами завсегдатаями меняет отношение к клиенту. «Подвинься, я спать хочу». «Ну ты наглец», — возмутилась девушка. «Нет уж, я выспалась. Пойду лучше завтрак раздобуду. Тем более, что по твоей милости поужинать мне не удалось». Я не стал указывать, кто был виноват в том, как все сложилось. «Разузнай у трактирщика или слуг, если они тут есть, правила местных карточных игр и достань мне колоду», — напутствовал я. Вооруженный грабеж — все же не мой профиль. Да и на стражу нарываться не хочется. А деньги добывать как-то надо. Как будто карточных шулеров убивают реже, чем грабителей, — съехидничала она. Я только отмахнулся и, скинув сапоги, завалился в постель, отключившись раньше, чем голова коснулась подушки.